Глава 49. «Звали? Барин». Вошла я в кабинет после разрешения и преклонила перед ним голову. Очень переживала и за судьбу Ивана, и за свою. А вдруг его уже выгнали? Вдруг и меня тоже выгонят? Играла я с огнем, по лезвию ножа бегала. Теперь уж не знаю, как все исправить. Все равно выбор только за Михаилом. Он уже для себя все решил точно. Мне уже на это никак не повлиять. Теперь нужно стараться не усугубить свое положение и стараться больше так не подставлять ни себя, ни других, если Бог даст выбраться из этой передряги относительно сухой. «Проходи, Ольга», — кивнул он и указал на кресло напротив себя, когда я дошла до стола и остановилась. «Присядь». Это, конечно, было странно и вовсе не принято в помещичьих домах, чтобы крепостные за одним столом с барином сидели и о чем-то беседовали. Но разве я могла перечить князю? Хотел он, чтобы я села. И я это сделала. «Значит, лошадей любишь?» — спросил он. Я растерянно захлопала глазами. А я думала, что он с порога про наказание начнет говорить. «Да, очень люблю барин», — кивнула я. «Ну, не удержалась я. Простите душу грешную. Такой красивый ваш конь был, что немедля оседлать его захотелось. Вы не серчайте. Я умею обращаться с лошадьми. Это моя страсть. Они же как друзья. Они любить умеют и никогда не предают, в отличие от людей». Я замолчала, пытаясь осознать, немного ли я наговорила в своем пламенном диалоге. Просто так хотелось донести ему, что ничего дурного я бы не сделала с его питомцем, и поделиться тем, что было на душе. Отчего-то мне казалось, что он меня поймет. Ведь лошади и его страсть тоже. У нас нашлось нечто общее. «Это еще более странно, чем твой слишком богатый язык для крепостной», — задумчиво потер он подбородок. «Ты никак не могла уметь ездить на лошадях и обращаться с ними, если была всю жизнь крепостной девкой». «Логично. У меня от нервов дернулся мускул на лице. Потому что все эти знания я получила, работая в конюшне всю юность, точнее, подрабатывая после школы, и уже в университете, когда пошла учиться на ветеринара. Такие знания было неоткуда взять в веке, где родился Михаил. Только если я не сама была из семьи помещиков. Но если бы я происходила из знатной или хотя бы просто зажиточной семьи, меня бы искали. А так я, получаюсь, инопланетянка какая-то. Никто меня не знает, никто не видел раньше. И непонятно, как я очутилась вообще здесь». «Не знаю, барин», — положила я руку на грудь. «Ей-богу, не помню, откуда всем этим владею. Помню, что могу с лошадьми обращаться. И плохо им никогда не сделаю. И что люблю кататься в седле. И это бескрайнее ощущение свободы и полета во время езды». «Да, я помню, что у тебя провалы в памяти». «Именно так». «А как твоя фамилия?» «Добронравова», — ответила я. «Я все-таки наведу справки о твоей семье», — сказал Ларин. А я в волнении поджала губы. «Это моя настоящая фамилия. Я не стала лгать и назвала реальную, чтобы потом не запутаться и не завраться. Только я не знала, есть ли такие господа в этом веке. А вдруг это какие-то тоже князья и графы известные? Что же я тогда буду делать, когда Ларин представит семье лжеплемянницу или лжедочь?» «Может, какая дворянка потерялась, получила амнезию и теперь не помнит, куда возвращаться? А документы твои пропали тоже?» «Нет, ничего при мне не было», — помотала я головой. «Никто меня не искал». «Могут не знать, где искать», — сказал князь. «А насчет лошадей? Если ты их так любишь и умело с ним обращаешься, то я посмотрю на тебя с Сонечкой. Может быть, ты будешь сама сопровождать ее на прогулках верхом? Она очень любит кататься на пони, но у меня, к сожалению, нет столько времени, чтобы гулять с ней очень часто. Она будет счастлива, если у нее появится такая подруга». «Здорово!» Я улыбнулась и, наверное, засверкала, как тульский самовар вся. «Вот это новость! Значит, не зря был весь этот риск. Только о наказаниях он еще не обмолвился. Это было бы очень здорово. Но я должен быть уверен, что ты справишься. Тебе сошьют и костюм для езды, после чего ты покажешь мне все, что умеешь. И если твоих знаний и умений будет достаточно, на мой взгляд, то сопровождать Соню на конных прогулках будешь ты. Я постараюсь доказать, что достойна этого, — пообещала я. Только этого коня больше не бери, — снова взглянул на меня Михаил. Как ты не побоялась к нему подойти, сумасшедшая? Он ретивый, даже меня не всегда слушается. Да что вы, барин, чудесный конь, просто к нему подход нужен, ласковый, нежный. Так он хотел себе в друзья женщину? Может и так, рассмеялась я. А что, кони тоже ведь чувствуют, женская ли энергетика, мужская, детская, все ведь понимают. Вот ведь шайтан. Михаил тоже расхохотался. Мы говорили с ним о лошадях так, словно были давно друзьями. С одной любовью на двоих. К лошадям. «Ольга, Ольга!» — задумчиво покачал головой Ларин. «Откуда же ты такая взялась? Все равно больше к Эмину не ходи. Сегодня он тебя подпустил, а завтра легнет. Я тебе дам другого коня. Тебе понравится, и он куда покладистее. Будет тебя слушаться». «Хорошо. Как скажете, барин?» Склонила я голову перед ним. «Мне любая в радость будет. Они все у вас красивые очень. Барин?» Подняла я глаза на него, снова собираясь пойти на дерзость. «А что с Иваном будет? Он правда не виноват. Это все я. Меня накажите за обоих». «Да ничего с ним не случится серьезного», вздохнул Ларин. «Пожурил его, напомнил правила поведения в моем доме. Но ты больше так не делай. В следующий раз Иван может потерять работу. Как думаешь, будешь этому рада? Зато покатаешься без спроса». «Нет, я, Христом Богом клянусь, больше так не сделаю». «Будем надеяться». Мы замолчали. Осталось обсудить теперь мое наказание. Но я боялась о том спрашивать. Не торопила его и хотела, чтобы он сам об этом заговорил. Он снова задумчиво смотрел на меня под уютный треск поленьев из камина. «А ты ему нравишься». «К кому?» — не поняла я. «Ивану». Я смутилась. С барином такое обсуждать как-то странно. «Только больше не используй это против него же». «Да я не использовала», — смутилась я еще больше. «Конечно, использовала», — усмехнулся князь. «Когда шла в конюшню, уже знала, что Иван тебе даст все, что угодно, лишь бы угодить. Все вы, женщины, одинаковые. И дворянки, и не дворянки. Используйте свои чары против мужчин, превращая их в ваших безвольных кукол». «Ну уж, пока что безвольная кукла тут одна. Кукла Оля. То есть я. Кто бы говорил. Уж он-то безвольный». «И кто же его поработил-то? Жена? Что-то не похоже, чтобы он в ней души не чаял. Их отношения больше похожи на брак по расчету. Откуда тогда глубокие рассуждения о методах влияния женских чар на мужчин?» «Но Михаил абсолютно прав. Я знала, что Иван даст мне коня покататься. Только о последствиях не задумалась. Впредь буду осторожнее и, если что, у барина просить разрешения. Что ему? Коня для меня жалко было бы в самом деле. Если же не такие дорогие и ретивые, как Эмин. У него их полная конюшня». Побоялась, не спросила и, может, только хуже себе сделала. И Ивану. «Буду впредь. У вас разрешение просить, барин». Снова склонила перед ним голову, выказывая уважение и подчинение его воле. «А теперь по поводу наказания твоего. Да кто там?» Нас прервал стук в дверь. Лакей, войдя в комнату, наполовину объявил. «Пожаловал граф Романовский с визитом. Просить?» «Да-да, точно. Совсем вылетело из головы», — спохватился Ларин и встал со своего места. «Так, позже договорим. Ступай к Софии». У меня важные дела. Это насчет покупки коней». «Поняла, барин». Тут же встала с места я. «Ухожу. Хорошего вечера и продуктивной сделки». Ларин изогнул одну бровь и уставился на меня. А я себя мысленно опять обругала. Но вот зачем такие сложные слова все говорю? Опять его все не на те мысли сама наталкиваю. Но только слово «не воробей». Уже все сказано. Я поспешила снова вежливо поклониться и удалиться, пока еще не ляпнула что-нибудь почище.